За всей этой шумной церемонией следили подъезжающие к рейсу пассажиры. Провинция бывает тщеславна в мелочах. Николая то и дело окликали знакомые и незнакомые люди, подходили, шумно здоровались, но при этом смотрели не на него, а на Ольгу. Он понимал, что они узнавали об Оленцеву и хотели, чтобы она и на них обратила внимание, чтобы потом при случае сказать «да, знакомы, виделись недавно в аэропорту, ничего особенного». Краем глаза Николай заметил своих отцов-командиров. Траншею успели закопать, и они теперь процеживали аэровокзал. Увидев Ольгу, они посовещались и отрядили для поздравлений и приветствий Борзова. Но Поротов решил, что они могут обойтись разговором с ним, извинился перед московской гостьей, сказал, что через минуту вернется и, нащупав в кармане сотенную бумажку, натянул на лицо улыбку, другую руку протянул навстречу Борзову. — Что, дух опять востребует? — громко поинтересовался он. — Природа, она вечна, мы временны, — философски ответил Борзов, — но постоянны в своих привычках. Получив от Николая денежный перевод, он довольно хмыкнул и тут же поинтересовался, сколько Поротов еще здесь пробудет. Затем, глянув на Ольгу, сказал, что на экране она выглядит гораздо интереснее, и, развернувшись, старческой походкой, почти не поднимая ног, двинул к поджидавшим его товарищам. Уже перед самой дверью, куда посторонним вход был запрещен, Николай протянул Ольге комплект футбольной формы, которую ему подарил для Ольгиного сына президент футбольного клуба «Звезда» Сергей Муратов. «Пусть тренируется», — сказал Поротов. «Прилечу». «Соберемся в парке и сыграем». «Как ты на это смотришь?» «Я смотрю на это трезво и хорошо», — серьезным голосом ответила Ольга. «Футбол вырабатывает коллективное чувство и хоть на время возвращает всех нас в детство. Но вы, право же, меня задарили. Мне просто неудобно». «Пусть это будет единственным неудобством, связанным с нашим городом», — засмеялся Николай. «А я сгоняю с друзьями в тайгу и через неделю буду в Москве». Шура чмокнула Ольгу в щеку и, сказав, что ей надо заниматься делами, пошла к выходу. На Романовой был темно-синий, облегающий фигуру трикотажный костюм. Должно быть, она его надела специально для Ольги, поскольку знала, что этот цвет идет ей, делая ее строже и моложе. Открывая дверь, Шура оглянулась, должно быть, чтобы попрощаться, приподняла руку, но что-то удержало ее. Она, поправив прическу и выпрямив голову, шагнула за вокзальное стекло. «А ты знаешь, я ее сразу узнала», — сказала Поротову Ольга. «Разыскивая тебя, я зашла в ресторан и увидела сидящую женщину. Я подошла и спросила про тебя. Она нисколечко не удивилась, сказала, что ты сейчас будешь. Славная женщина». Поротов промолчал. Без Шуры вся привычная церемония проводов потеряла для него какой-то особый смысл, радостное возбуждение исчезло вслед за ее уходом. Он уже не понимал, зачем и по какому случаю он в этом городе, и еще пуще не мог понять, зачем и для чего он должен вскоре лететь в себелюбивую столицу. Себе-то он мог признаться, что к нему она оказалась неласковой, помяла, пожевала и за ненадобностью выплюнула. Так нет же, из упрямства не мог он вот так сразу согласиться с этим, захотелось сделать еще один заход. Вернуться сюда — значит перед всеми признать свое поражение. А так для всех он вроде бы живет в Москве, значит, у него не все уж так плохо. Он подхватил Ольгины пакеты с подарками и пошел к дверям, где уже вовсю шла регистрация на московский рейс.